«Большое заблуждение», — полагать начал он, — «будто средний человек хочет, чтобы среда обитания оберегалась, а его жизнь ограждалась от гибели и проникнется благодарностью к идеалисту, который будет бороться за эти цели. Он просто ищет личных удобств». Это ясно показал кризис среды обитания в 20 веке. Когда стало известно, что сигареты повышают вероятность заболевания раком легких, казалось бы, наиболее разумным выходом было покончить с курением вообще. Однако желанным выходом стала сигарета, не вызывающая рака. Когда стало ясно, что двигатели внутреннего сгорания загрязняют атмосферу, наиболее очевидным выходом было бы вовсе отказаться от таких машин. Однако желанный выход лежал в создании двигателей, которые не загрязняли бы воздуха. Так вот, молодой человек, не просите, чтобы я остановил перекачивание. На него опираются экономика и благосостояние всей планеты. Лучше подскажите мне способ, как сделать перекачку безопасной для Солнца и избежать его взрыва. Такого способа нет, сенатор. Тут мы имеем дело с основой основ, и играть с этим нельзя. Надо прекратить перекачивание. Но при этом вы можете предложить только возврат к положению, которое существовало до появления электронного насоса. Иного выхода не существует. Тогда вам нужно представить четкие и неопровержимые доказательства своей правоты. «Лучшим доказательством, — сказал Ламонт сухо, — был бы взрыв Солнца, но, вероятно, вы не хотите, чтобы я зашел так далеко». «Не вижу в этом необходимости». «Почему вы не можете заручиться поддержкой Хеллема?» «Потому что он мелкий человечишка, который вдруг оказался отцом электронного насоса. Так может ли он признать, что его дитя губит Землю?» «Я понимаю вас, но в глазах всего мира он действительно отец электронного насоса. Не только его слово могло бы иметь достаточный вес в подобном вопросе». Ламонт покачал головой, чтобы он добровольно пошел на это. «Да он скорее сам взорвет хоть 10 солнц». «Ну так заставьте его», — сказал сенатор. «У вас есть теория, но ничем не подкрепленная теория немного стоит. Неужели нет способа проверить ее? Скорость радиоактивного распада урана, например, зависит от внутриядерных взаимодействий. Изменяется ли эта скорость так, как предсказывает ваша теория, вопреки общепринятой?» Ламонт снова покачал головой. «Обычная радиоактивность зависит от слабого ядерного взаимодействия, и, к сожалению, эксперименты не позволят сделать окончательных выводов, а к тому времени, когда картина прояснится, будет уже поздно». «Что-нибудь еще?» «Существует еще специфическое взаимодействие пионов, то есть пи-мезонов, в котором могли бы уже и сейчас обнаружиться четкие изменения. Есть даже лучший путь. Некоторые комбинации кварк-кварк в последнее время ведут себя странно, и я убежден, что мог бы доказать. Вот видите?» «Да, но получить эти данные, сэр, можно только с помощью большого синхрофазотрона на Луне, а работа с ним расписана по минутам на много лет вперед. Я выяснял это. Разве что кто-нибудь нажмет на кнопки». «То есть я нажму?» «Да, вы сенатор». «Нет, сынок, пока доктор Хеллем так вас аттестует...» Узловатым пальцем сенатор постучал по лежащему перед ним листку. «Я этого сделать не могу. Но существование мира докажите. Приструните Хеллема, и я докажу. Докажите, и я приструню Хеллема». Ламонт глубоко вздохнул. «Сенатор, предположим, существует хотя бы ничтожная доля процента вероятности того, что я прав. Неужели от нее можно так просто отмахнуться? Ведь она означает все. Человечество. Саму нашу планету. Неужели ради них не стоит бороться? Вы хотите, чтобы я бросился в бой во имя благородной цели? Заманчиво, ничего не скажешь. Отдать жизнь свою за други своя — это красиво. Кто из порядочных политиков порой не видел в мечтах, как он всходит на костер под ангельское пение? Но, доктор Ламонт, решиться на такой шаг можно только веря, что борьба все-таки не совсем безнадежна.